Германский антиимпериалистический форум 7 июня выставил на своем сайте вести о руководстве на месте речь уважаемого маршала Ким Чен Ына на 8-м съезде Детского союза Кореи. Пусть члены Детского союза станут настоящими сынами и дочерями социалистической отчизны юными революционерами. На сайте помещены еще фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына.